Глава 5. Проклятие! Шиплю, когда захожу на территорию дома и вижу припаркованный мерс в гараже. Подонок дома. А я хотела забрать вещи молча, без встречи с ним. Купить новые детские вещи не проблема, но здесь у меня вся нужная мне документация, моя одежда, украшения, да и детские игрушки. Все это мне необходимо. Вика плохо спала без своего медведя. Поэтому я уверенно, все еще являясь хозяйкой, направляюсь к дому. Захожу в помещение, надеясь, что Антон имел совесть не притаскивать сюда свою любовницу. Благо нет. Сидит один на диване, читает что-то на планшете. При виде меня отрывается от занятия, вскидывает брови и улыбается. «Какая встреча! Ты все же решила подписать мирный договор?» «Не надейся, я за вещами». Сижу сквозь зубы. «Рожу эту видеть не могу. Так бы и ударила со всей силы, ногой». «Не утруждайся, тебе уже все собрали». «Чего? Кто-то рылся в моих и детских вещах? У нас нет домработницы. Весь быт я тянула на себе. Только вызывала клининг раз в неделю, поддерживая чистоту. С двумя детьми и работой убрать двухэтажный дом для меня — невыполнимая миссия». «А ты не обнаглел?» «Я позаботился о тебе и сэкономил время. Ты наверняка не захочешь здесь надолго задерживаться». Уже ведет себя как чертов хозяин. Но это не так. Не позволю ему таковым являться. Без лишних слов поднимаюсь на второй этаж, где находится наша спальня. Первым делом бегу в детскую. Захожу и стискиваю от злости зубы. Чемоданы моих детей собраны. Полки пусты, шкафы тоже. Все игрушки в пакетах, как постельное белье. Он собрал все. В нашей спальне то же самое. «Что же ты за козёл, а? Мог бы и на улицу все вынести, чтобы мне было меньше тащить». Хватаю все, что могу. Аккуратно спускаюсь по лестнице, не видя ступенек. Не споткнуться бы и не полететь кубарем вниз, а то доставлю подонку удовольствие. Сверху замечаю этого козла, все еще сидящего в гостиной. Но на этот раз с бумажками. Спустившись, не могу не пустить немного язвительности в его сторону. «Что, считаешь убытки при разводе?» «Ага, твои», — хмыкает. «Господи, какой ты гнилой! Почему ты не показал мне эту сторону при знакомстве?» Прохожу мимо него, направляясь на улицу. «Правда глянуть не хочешь?» «Нет». «Ну, тогда просто знай, что скоро твоего Хёндая не будет». «Это еще почему?» Останавливаюсь, врастая ногами в пол. «Одна машина должна остаться мне, одна ему и одна напополам». Как-то победно усмехается, тряся бумажками. Провокатор. Я не выдерживаю, вырываю бумажки из его рук и читаю то, что делится при разводе. Волосы на затылке встают дыбом. «Какого чёрта?» Ноги становятся ватными, и я буквально падаю в кресло напротив него. «Что там, дом?» «Да, дорогая, половина дома принадлежит моей матери. Вторая половина — общая и делится». «Ты издеваешься?» Поднимаю на него разъяренный взгляд. Сердце клокочет в груди, как ненормальное. Тошнота подступает к горлу, и меня вот-вот вырвет из-за этих стрессов. Второй день подряд я словно сижу задницей на углях. «А где машины? Почему два твоих автомобиля не участвуют в разделе?» «Они мамины», — пожимает плечами. «А вот твоя оформлена на тебя. Поэтому продаем, делим деньги. Брак оно такое, Мариш». Еле держу в слабых пальцах документы. Я ожидала всего. Дележки бизнеса, приписок мелким шрифтом. Но не того, что он оформил недвижимость на свою мать. «Ну ты, козел, Романов!» Кидаю бумажки ему обратно на стол. «Ты правда считаешь, что после этого я подпишу мирный договор?» В открытую показываю ему дулю. «Хрен тебе! Встретимся в суде!» Резко встаю, не зная, куда деть всю скопившуюся злость. «Сама виновата», — принимает эту информацию с раздражением. «Я предлагал. Теперь сама виновата будешь, когда останешься с голой задницей. Ты согласишься, Мариш. Твой магазин я оставлю тебе, и мы разойдемся на хорошей ноте». «Потому что он и так мой». Быстро подхватываю чемоданы и пакеты и выхожу на улицу. Быстро, четко, чтобы не разрыдаться перед этим дерьмом. А еще чуть-чуть, и я точно это сделаю. Меня и детей обдирает какой-то аферист. Правду папа мне говорил. Надо было сидеть дома, выходить замуж за старика. Тот хотя бы не облапошил бы меня, как дурочку. Сажусь в машину и в отчаянии смотрю на сообщение Демьяна, где он скинул контакты того юриста с тараканами. Ярцев говорил, что он не подкупной, работает на совесть. И я надеюсь, что муж не подкупил и его. С застывшими слезами на глазах смотрю на номер телефона. Без промедлений звоню. 3 гудка длятся вечность. «Нестеров», — резко и холодно звучит из динамика.